«Елена, Елена», — покачал головой Нортон. «Чтобы узнать, есть ли у нее часодейный дар, мне придется взять ее в дом, назначить часовое испытание. Это риск». «Но если Фейра пройдет испытание, как ты поступишь с ней?» — взволнованно продолжила Елена и тоже посмотрела на небо. «Надеюсь, она никогда не будет часовать», — повысил голос мужчина. «Никогда. Я не переживаю из-за наследования по праву часового дара, потому что верю в сына. У него должна быть высокая степень, я чувствую». «Позволь мне это сделать», — вновь прошептала Елена и, склонив голову, встала перед мужчиной на одно колено. «Позволь мне убить ее, пока зло не стало большим». Внезапно поднялся ветер, тревожно заскрипели высокие сосны. Казалось, молчаливый лес ожил, зашелестел темными кронами, зашептал в отчаянии, пытаясь заглушить то, что собрался ответить мужчина. «У меня есть любопытный план», — тихо, но отчетливо произнес он. «Если задуманное осуществится, то я отдам тебе право решать ее судьбу. Но поклянись, что до моего приказа ты и пальцем ее не тронешь». «Хорошо, я клянусь», — тихо, но твердо сказала Елена. В спортзале царила знойная духота. Ребята очень устали. Тренировки давно пора закончиться, но где там? «Миша, ну что ты вытворяешь? Сделай дорожку с боковым сальто еще раз!» Немного полноватая тренер необычайно резво вскочила с лавки. «Ты как тюлень в цирке, ей-богу! Всем остальным присесть, сколько повторять!» Повторять и не требовалось. Ребята охотно расселись на лавках, немного сочувствуя нескладному Мише, вновь занявшему место на краю площадки. Мальчик разбежался, сделал два колеса подряд, злополучное боковое сальто и опять закончил его приземлением на пятую точку. «Миша, Миша!» — покачала головой неугомонная тренер. «Если так дело и дальше пойдет, можешь забыть о летнем спортивном лагере. Василиска, покажи, как надо!» Славки поднялась невысокая худенькая девочка с двумя темно-рыжими хвостиками и уверенно прошла к краю площадки. Глубоко вздохнув, она резко выпрямилась, легко разбежалась и сделала то самое боковое сальто, а потом еще и сальто вперед. «Вот!» — одобрительно кивнула тренер. «Бери пример!» «Я так никогда не смогу!» — уныло возразил Миша. «Не та комплекция!» «Не повод! Диета и еще раз диета! Это касается всех! Кто не соблюдает правильный режим питания сейчас, теми я займусь в летнем лагере!» «Так, уже давно пора перейти к показательным выступлениям. Пожалуй, прогоним по разу, да и хватит!» «Тихо, тихо!» — тренер замахала руками на протестующих ребят. «Давайте наше трио хотя бы выступит. Инга, Светлана, Василиса, вперед!» Три спортсменки вышли в центр площадки и застыли в исходной позиции. Полусогнутые руки вверху, спина прогнута, правая нога чуть выдвинута на носке. Василиса находилась на шаг впереди, потому что была ниже всех.